Глава 27. В помещении бригады пахло свежесваренным кофе, в воздухе повисло напряжение. Лейтенанта Ларше вызвали к следственному судье. На его зов следует откликаться мгновенно, и подобное приглашение, как правило, не предвещает ничего хорошего. В отсутствие Ларше Борис, как старший по званию, приступил к разбору полетов. Он налил в стакан воды, поставил перед собой. Дождался, когда все усядутся вокруг столов, сдвинутых в центр комнаты, и угомонятся. «Для начала проясним ситуацию с результатом анализа ДНК», — выдержав паузу, сказал Борис. «Эмма, докладывай». Разговоры смолкли, и Эмма заняла место Павловски. «В нашем деле произошел неожиданный поворот», — она улыбнулась. «Виктория Савиньи не дочь Жака Савиньи». Последние слова эхом отразились от стен, по комнате пробежал шепоток. Эмма с удовольствием длила торжественную, почти театральную паузу. «Не биологическая дочь», — пояснила она. «Зато с Мари Савиньи почти полное генетическое совпадение — 99,99%. «Я не врубаюсь», — подал голос Гора с другого конца комнаты. «Она Виктория Савиньи или нет?» Патрик простыми словами сформулировал то, что интересовало всех. Эмма усмехнулась и объяснила еще раз. «Виктория — дочь Мари Савиньи, а Жак Савиньи — не ее отец». «Но как?» — изумился Алмейда. «Они женаты целую вечность». «Ну, надо думать, случилось нарушение священных уз брака», — добавила Эмма. Раздались смешки, и она продолжила. «Жак Савиньи заявился сюда в истерике, орал, не переставая, что Виктория не его дочь. Похоже, он всегда подозревал жену в неверности, а после возвращения девушки, которая сильно изменилась, окончательно слетел с катушек и утверждает, что она не настоящая Виктория. И теперь его и наши сомнения рассеяны». «Это что-нибудь меняет в деле?» — поинтересовался Гора. «Нет, мы по-прежнему ищем похитителя Виктории. Биологическое отцовство Жака Савиньи или отсутствие такового — неважно. Несложно влезть в его шкуру. Он переживает тяжелый момент, но к делу это отношение не имеет». «Спасибо, Эмма», — поблагодарил Борис, собираясь встать. «Это еще не все», — продолжила она. «Я запускаю широкую отработку дел об исчезновении девочек-подростков в регионе за последние 10 лет. Их невероятно много». «Я проверила последние 5 лет и уже наткнулась на 500 подозрительных исчезновений». На лицах Буабида и Гора читалось удивление. Максим подумал о 50 тысячах случаев, которые французские журналисты спешат объявлять исчезновениями каждые 10 минут. Реальность не так ужасна. Некоторые описания исчезнувших людей часто относятся к одному и тому же делу, хотя цифра в любом случае пугающая. Борис не отступился от роли руководителя. Он назначил 2 пары следователей, поручил им собрать и проанализировать все данные по делу. Вчетвером они, конечно же, обработают куда больший массив информации. Но все прекрасно понимали, что шанс отыскать надежный след ничтожен, как джекпот в лото. Максим предложил сузить рамки поиска. Брать случаи исчезновения несовершеннолетних девушек с физическими характеристиками, близкими к данным Виктории. Похититель, предположительно, страдает социопатией, которая вынуждает его придерживаться строго определенного модус операнди. То есть этот человек может охотиться на совершенно определенный тип девочек-подростков. Эмма Леруа вернулась на свое место, и Борис продолжил совещание. «Прежде чем закончить, хочу коротко доложить, что мы с Максимом видели в Лавашей. Ничего особенного. Территория огромная, но достаточно изолированная, чтобы годами не привлекать внимания любопытных и представителей власти. Нетрудно представить, как эта база расфасовки героина функционировала, не вызывая ни малейших подозрений. Связь с Викторией Савиньи еще предстоит установить, но лично я не уверен, что таковая имеется». Он глотнул воды, и Патрик Гора успел вклиниться. «Но ведь все анонимные письма были отосланы из этой деревни. И как это объяснить?» «Возможно, простым совпадением», — ответил Борис. Жандармы отреагировали недовольным гулом, и Павловский почувствовал, что должен сию минуту вернуть себе контроль над ситуацией. «Отправитель мог быть членом преступной организации, а зачем он посылал письма, придется выяснять. Не исключено, что помимо торговли героином, дилеры занимались вымогательством, шантажом и черт знает чем еще». Объяснение удовлетворило не всех, но возбуждение подутихло. Максим, ерзавший на стуле от нетерпения, решил вступить в разговор. У меня есть наметки теории, но белых пятен все еще слишком много». Борис незаметно сжал кулак, глотнул воды. Напарник снова не пожелал предварительно поделиться соображениями с ним. Павловский постарался скрыть недовольство за улыбкой. «Слушаем тебя, Максим», — процедил он сквозь зубы. Павловский сел, уступая первенство новому докладчику, но Мансо предпочел говорить со своего места. «Полицейский рейд состоялся примерно за месяц до возвращения Виктории. И хотя в первый момент интуиция твердила, что девушку могли держать в лавашей, сроки не совпадают. А вот хронология интригует. Тот факт, что события так близки по времени, не оставляет места случаю. Похититель вполне мог быть одним из банды наркодилеров и скрылся от полицейских до рейда, то есть знал заранее о визите наркоконтроля и успел тем или иным способом переместить Викторию в другое место». Борис нахмурился, заметив нестыковку в рассуждениях коллеги, и не преминул поделиться с остальными. «Виктория ни разу не упомянула, что ее перевозили». Максим как будто ждал этого замечания. «Несчастная молодая женщина должна пересказать нам события 11 лет в аду. Мы пока скользим по поверхности. Понадобятся недели, а может месяцы, чтобы у нее в голове все разложилось по полочкам, и она сумела дать связные показания. Не исключено, что каких-то событий она не помнит, ее могли накачивать наркотой. Я не исключаю, что мы услышим от Виктории ложные воспоминания о том, чего никогда не было, то, что ей внушали все время». Палач 11 лет оказывал на жертву психологическое давление. Жертвы, которым нанесли подобные травмы, часто замещают реальность воображаемым, чтобы смягчить ужас ситуации. Как бы то ни было, мы должны идти по реальным следам, основываясь на логически допустимых фактах. Необходимо поговорить со всеми, кто присутствовал при ликвидации сети в Лавашей. Буабит помахал красной картонной папкой. «Все здесь!» «Международные требования были запрошены вчера, в конце дня, но сам знаешь, как неповоротлива система. Давайте все-таки взглянем на все имена, авось да заметим что-нибудь». Ахмед хлопнул папкой по столу и кивнул. Борис стиснул зубы, чтобы скрыть недовольство. Его как будто отодвинули. Максим никогда ничем с ним не делился, и Павловский узнавал о гипотезах напарника в последний момент. Он не забывал о героическом поступке Максима, защитившего его, но проблему все равно требовалось решать. Он слегка покачал головой, гоняя эти мысли прочь, и встал, но тут дверь с треском распахнулась, и вошла Асия. Застывшее лицо выражало досаду и разочарование. Она словно заранее просила прощения за то, что сейчас сообщит. «Я только что от судьи. Присутствовал прокурор. Дело забирают расследователи из Шамбери». Раздались возмущенные возгласы, Максим так крепко сжал кулаки, что побелели костяшки. Жандармы только-только начали плотнее внедряться в хитросплетение дела, и тут ковбои из Шамбери грубо вторгаются на их территорию, вытаптывая следы, чтобы в случае успеха присвоить себе все лавры. «Этого следовало ожидать», — рассудил Максим. В глубине души он удивлялся, что их не обобрали раньше. Результат, однако, тот же. Едва чужаки войдут на их территорию, с делом Виктории Савини можно будет попрощаться.